мурашки по моей коже, а я люблю его приторный бас, делаю громче и пробую на вкус. Ты для меня слаще, чем конфета. Я на тебе делаю акценты. Почему хочется танцевать?